Глава 14. В небесных чертогах уже почти месяц лили дожди, и братья великой богини, как всегда в ее сезон, тосковали по своей маленькой жене, но не могли переступить порог ее дворца, стены которого были построены из белоснежного тонкого песка, дождя и лазурной текучей воды, создающей арки и окна. И полы выложены плитами чистейшего сверкающего льда с вкраплениями навечно застывших на самом пике цветения желтых водяных лилий. Каждый из супругов синей богини старался превзойти других в подарках. Так появились вокруг лазурного дворца вечно цветущие сады от зеленого, небесные своды, трепещущие воздушные занавески и ковры из теплой поземки от белого и веселые змейки-прислужницы от него же. Светильники из застывших ломаными цветами золотистых молний и купальни из жидкого огня от красного. В них любила греться и воспарять богиня после странствий по миру. Поблескивал в саду, выстроенный желтым, павильон из ограненных кристаллов хрусталя, зависших в воздухе, и тонких бамбуковых трубок, игравших музыку ветра, под которую так хорошо спалось. Украшен павильон был большими зеркалами, в которых можно было увидеть прошлое и вероятное будущее. В небольшом ледяном кубе, что стоял в спальне синий, пульсировало и вздрагивало живое сердце черного жреца. Он вырезал его своим кривым клинком и бросил к ногам богини перед тем, как уйти туда, откуда нет выхода. Поэтому и кочевала божественная любовь по чертогам своих братьев, покоряясь сезоном. Никто из великих не желал любить свою жену там, где насмешливо подрагивало век за веком, замедляя свое биение, кровоточащее сердце. Над небесным градом шел дождь. Братья играли в кости, расположившись у желтого ши. Только у него во владениях можно быть уверенным, что не вспыхнет драка, и они не поссорятся, как бывало уже не раз. Красный ревел и сверкал глазищами. Он проигрывал и не любил этого. «Брат недоволен», — отстраненно заметил желтый, поднося к носу цветок медового шиповника. «Потому что его дочь все еще в песках?» — спросил зеленый, перекатывая в руке кости. Белый насмешливо улыбнулся, и улыбку эту заметил божественный воин. «Поспорим, Инли, не бывать моей дочери твоей!» Спор этот возникал раз от раза, но чаша равновесия все еще балансировала без перевеса, и интересно им было, и важно наблюдать за ней. «Будет, Иоанн!» — улыбнулся целитель. «Если ты не вмешаешься!» «Я не вмешиваюсь по пустякам!» — заревел красный. «Довольно моей крови, чтобы справиться!» «В конечном счете все решат люди», — примирительно проговорил Ши. «Не будешь же ты отягощать себя земной судьбой ради еще одного спора!» Но воин его не слушал. «Если она откажется, отдашь мне право трижды навестить воду в твой сезон», — продолжил он. «Если она станет его женой, ты их обоих благословишь и не будешь более чинить препятствий». Легко согласился Белый. Зеленый молчал. Ему незачем было спорить. К его сыновьям притянуло сразу двоих дочерей Красного. И это усилило и их, и его. А вот за оставшихся будет битва. Кто откажется получить под свое покровительство толику божественного огня? «Она справится!» — проревел пламенем Красный. «Он справится!» — ветром вторил ему Белый. Боги играли, а натуре продолжали жить, действовать и ошибаться их потомки, на которых издревле была завязана судьба этого мира. Конец октября. Пески. Ангелина. «Я же говорила, что не нужно меня бояться», — мягко, чтобы не дать прорваться раздражению, произнесла принцесса. «Почему каждый раз надо убеждать этих дурочек в том, что она не кровожадна?» «Они переживают, что вы рассердитесь, раз мы остались здесь», — пояснила одна из девушек. «Вы же потребовали от владыки, чтобы он отказался от нас», — добавила тихо другая. «Теперь он хочет только одну жену. Вы договорились, да?» «Отказался?» — ледяным тоном проговорила Аня и тут же мысленно отругала себя. Итак, Тихий и Нани Шар совершенно поникли. «Вчера он сказал, что больше не нуждается в нас, — объяснила Зара, — и что мы можем идти домой, но мы хотим доучиться, госпожа Ангелина. Пожалуйста. Остальные робко закивали. — Понятно, — ровно произнесла первая Рудлок. — Девушки, я не просила вашего господина об этом. Мы не договорились. Позовите своих боязливых подруг и начнем занятие. Она снова писала слова и слоги на мраморной доске, снова просила читать вслух предложения, выводила цифры и объясняла правила сложения вычитания. И думала, на удивление, не злясь. С одной стороны, поступок Нории логичен и является вполне красноречивой декларацией. С другой, не слишком ли он самоуверен, ведь знает же, понимает, что она не останется. Да, как-то за несколько прошедших дней они слишком много стали друг о друге понимать. После занятий Ангелина взяла полотенце, запасную одежду и ушла на берег пруда тренироваться. И, вопреки своему решению не перенапрягаться, снова упорно создавала огненные плети. Они слушались мысли, хлестали с необычайной точностью, снова перекидывалась в верблюдицу и обратно, бегала по поляне и отдыхала после, купаясь. Вокруг веселыми стайками носились анадари, чирикали, напрашивались на ласку, и принцесса осторожно гладила крылатых котят, улыбаясь их возне. Снова оборачивалась, затем держала щиты. Дракон появился часа через три, когда Ангелина опять носилась по поляне. Покачал головой, она фыркнула, разделся и ушел плавать. За ним пришли слуги, накрыли ужин, с любопытством поглядывая на пьющую воду верблюдицу. Аня проверяла, сколько выдержит, пока не начнет туманиться сознание. Да проверялась. Когда обернулась, уйдя за деревья, чтобы там же одеться, ноги уже не держали, и тело наливалось знакомой болью. «Иди ко мне», — пророкотал Нори. Он давно уже сидел у накрытого стола, ужинал и наблюдал за ней. «Я помогу». «А когда бы он не помог?» «Не хочу, Нори», — привычно отозвалась Ангелина, подходя к столику. «Хочешь», — насмешливо сказал он, и принцесса отвела взгляд. Трапеза получалась печальной и молчаливой. Все было как всегда. И солнце светило, и радостно, весело плескала вода в пруду. Стрелами проносились водяные паучки, пели птицы и зеленела трава. Но дракон был задумчив, и Аня тоже тосковала. Непонятно почему, неизвестно из-за чего. — Ты станешь моей женой, Ангелина? — вдруг спросил Нори. — Нет, — произнесла она, чувствуя, как щиплет в носу и больно становится горлу. Взяла чашку чаю, торопливо отпила. Руки дрожали от перенапряжения. Он усмехнулся. «О чем думаешь, принцесса?» В голове было пусто. «Завтра день рождения моей сестры», — сказала она, — «Василины. Той, которую корона выбрала вместо меня. Мы 6 лет не отмечали его вместе, и я надеялась, что в этот раз семья будет рядом». Чай был вкусным. С горчинкой, крепкий, сладкий. «Ты переживаешь из-за выбора?» — поинтересовался владыка, внимательно глядя на нее зелеными глазами. «Злишься на сестру, что она заняла твое место?» «Это, как оказалось, ее место». Ангелина пожала плечами, чуть поморщилась от ноющей боли. «Не злюсь, Нори. Мне не дают покоя причины этого. Я не обижена. Я хочу решить задачу. Что в Василине есть такого, чего нет во мне?» «Может, твоя судьба просто в другом месте?» Она промолчала, пробуя остро пахнущий плов. «Расскажи мне, почему вы так долго не виделись?» — попросил дракон, ничуть не расстроившись из-за возникшей паузы. «Был переворот», — сухо пояснила принцесса. «Мы спаслись чудом. Сестра вышла замуж. Нас искали. Чтобы не подставлять ее под удар, мы уехали в другое место. Жили в деревне, как простые люди». Не очень богато, поэтому и не могли ездить к ним в гости часто. Да и опасно это было. До сих пор бы жили, если бы нас случайно не отыскали. — Я бы тебя нашел в любом случае, — заверил ее Нори, откидывая спиной на ствол дерева и блаженно прикрывая глаза. — Ты могла изменить внешность, но твою ауру не спрячешь. Хотя в таких случаях не бывает случайностей. Это судьба, предопределенность. Даже если бы он нашел ее раньше, разве это что-нибудь изменило бы? Ани снова поморщилась от боли, и дракон, не открывая глаз, позвал. «Иди ко мне, принцесса. Дай мне выспаться и не думать, как ты опять мучаешься из-за своего невыносимого упрямства. Если ты сейчас не подойдешь, я к тебе ночью приду сам. Ты хочешь этого?» «Не нужно», — повторила она серьезно. «Я не хочу. Не приходи, Нори». «Я тебя сейчас свяжу и вылечу насильно», — пригрозил он, склоняя голову и разглядывая ее странной улыбкой. «Пей чай, Нори», — отозвалась Ангелина легко. «Как же хорошо знать и быть уверенной, что никакого насилия от него точно быть не может». Перед сном боль в теле была уже полегче, почти выносимой, и на ночь она снова грелась в ванной, чтобы успокоить мышцы, и попросила Сурезу заварить какую-нибудь обезболивающую траву, вдруг поможет. «Это кора ивы, имбирь, куркума, крапива», — вдохновенно перечисляла Суреза, пока Ангелина подозрительно принюхивалась к вареву и размышляла, не испортит ли себе этим желудок. «Полынь, валерьяна». Выпила, прислушалась к себе, легла. Боль притупилась, но никуда не ушла, с наслаждением терзая тело. А вот валерьянки, видимо, в питье добавили слишком, потому что Ангелина бодрствовала, безразлично глядя в потолок и слушая пение птиц в саду, а мозг спал. Странное состояние оцепенения, будто под наркозом, но все чувствуешь. И хочется подняться, снова войти в ванну, чтобы дать передышку корчащемуся от перенагрузки организму. А никак. И злишься на себя за невозможность уступить даже в мелочи и прислушиваешься к звукам в холле. Там журчит фонтан, и никто не спешит открыть дверь и помочь ей. И уже думаешь встать, преодолевая слабость, и самой пойти просить о помощи, и оттягиваешь этот момент сколько можешь, хотя по щекам катятся слезы, и зубы сжаты, и тело напряжено так, что еще чуть-чуть, и начнутся судороги. Сколько прошло времени, когда в холле раздался звук открываемой двери? Все-таки пришел. Она выдержала, а он нет. Наконец-то. Но шаги затихли у входа в спальню. Остановился. С закрытыми глазами принцесса видела мягкое голубоватое сияние его ауры и ждала. И чуть не разрыдалась в голос, когда сияние это стало удаляться. «Нори, подожди!» — хрипло и едва слышно проговорила Ангелина. «Помоги мне, пожалуйста!» Она так и лежала с закрытыми глазами, когда кровать прогнулась подсевшим на ее край драконом, когда он молча вскинул покрывало и быстро прошелся руками по телу, принося успокоение. Никакой эротичности, но ей все равно было зябко и боязно. И дыхание сбивалось, и она старательно жмурилась, как маленькая. Смешно и страшно самой было от этого, и только чуть вздрогнула, когда он погладил ее по голове, потянулся за покрывалом. И когда она уже думала, что все закончилось, вдруг ощутила легкое касание прохладных губ на своем соске. Быстрое, острое, непозволительное. И застыла, слушая, как он встает и уходит. Сжалась на постели в комочек, натянула покрывало до подбородка и тихо застонала в подушку, вцепившись ногтями себе в бедро. Хотелось кричать и выть, и крушить все вокруг. Он разрушил ее жизнь, разрушил ее саму, ее представление о себе, уверенность в том, что она может справиться с чем угодно, и этого теперь не изменить, не убежать, не уйти, потому что этот мужчина всегда будет с ней и в ней, где бы она ни находилась и как бы ни старалась забыть. Принцесса цеплялась за мысли о семье, но это не приносило спокойствия, ругала себя идиоткой, потерявшей понятие о чести и гордости, но ей было все равно, полыхала жаром, презирала себя, язвила. Каково это — быть как все? Не выдержала. Встала, зажгла свет в комнате и села дописывать письмо. «Василина, сестренка, поздравляю тебя с днем рождения. Я обязательно поздравлю тебя лично. Ждать осталось совсем немного. Я помню тебя совсем маленькой. Да я и сама была ребенком, и мне было страшно любопытно, какой ты станешь, когда вырастешь. Ты выросла мудрой, моя сестричка. Мудрости не хватает мне. Кажется, вся она досталась тебе. И ты выросла цельной. Я пишу среди ночи, так что не пугайся некоторой сумбурности. Мне тревожно, я очень скучаю. Сомневалась ли ты когда-нибудь в себе? Не помню такого. Ты всегда знала, чего хочешь и что правильно. И пусть это не казалось правильным мне, жизнь показала, что ты была права. Знаешь, меня в моей неизвестности успокаивает только то, что Мариан там, с тобой, рядом. Он не допустит, не позволит случиться плохому, я уверена. Целуй племянников, у них замечательная мама. Целуй сестер и отца. Будете праздновать, знайте, что я мысленно с вами. Я вас очень люблю, хоть и редко это говорила. Кажется, вообще никогда. Но, надеюсь, вы знаете это. Как мне плохо, Васюш, как тоскливо и непонятно. Ангелина остановилась и старательно зачеркнула последнее предложение. Много-много раз заштриховала так, чтобы никто не смог прочитать. Ничего не изменилось. Она вернется домой. Только теперь эта необходимость делала ее несчастной. С утра были розы, верные утешители, и сорняки пололись весело, и чем аккуратнее становилась очередная клумба, тем больше порядка образовывалось у нее в голове. Ангелина уже дошла до середины цветника, придя во вполне умиротворенное состояние. Трудно не успокоиться, когда стоишь, согнувшись на коленях и занимаешься монотонной работой. И успокоилась бы совсем, если бы не услышала раздраженный женский разговор. «Огни, владыка знает, что делать, и не нам его судить», — говорила одна женщина. Ангелина подняла голову. Драконицы шли по дорожке за зарослями шиповника и не видели ее. «Он слишком мягок», — зло возражала вторая. «Огни права. Я еле сдерживаюсь, когда вижу, как эта рудлок проходит мимо. С таким видом, будто она здесь хозяйка. Ни капли раскаяния, ни стыда, ни сочувствия. Ей все равно». «Она такая же, как все рудлоги», — отвечала Огни. «Таким был Седрик. Нори пытается договориться с ней по-хорошему. Однако красные признают только силу. Увидели, что проигрывают в войне, сразу запросили мира и предали. И с этой будет так же, увидите. Она убедит владыку, что покорно и безопасно, и уйдет, оставив нас умирать». Ангелина встала. Не будет же она прятаться. Три драконицы увидели ее одновременно, и в глазах их не было привычного равнодушного выражения. Там плескалась ненависть, злость и боль. «Все услышала», — резко сказала Огни. «Скажешь, мы не правы? Скажи, что останешься с ним, что тебе не плевать на нас и на свой долг крови, красная». «Скажу, что это не ваше дело», — спокойно ответила принцесса, отряхивая руки. Воздух вокруг звенел от ярости. «О, нет!» — зашипела драконица, подходя к цветнику. «Это наше дело. Это мое дело, красное, потому что твой предок отнял у меня все. Мою жизнь, моего мужа, моих родных. Сколько бы лет ни прошло, такие долги не оплачиваются временем. И лучше бы тебе согласиться на роль жены, потому что это шанс для твоего рода закрыть долг. Хотя ничто не вернет детей, умерших в горе, не вернет лучших из нас». Огни шагала прямо к розам, остановилась в каком-то полуметре от принцессы и уже кричала прямо ей в лицо, за какие-то секунды впав в истерику. «Если ты откажешься, тварь, я прокляну тебя еще раз, чтобы не было тебе покоя, чтобы ты почувствовала, каково это — жить и одновременно умирать, чтобы твои дети рождались и подыхали в муках, как наши, чтобы твой проклятый род был выведен под корень, все, в ком есть кровь красного. Ну, чего молчишь, тварь? Тварь!» Она замахнулась, и Ангелина, спокойно пережидавшая буйство красноволосой, ответов там, очевидно, не требовалось, да и могла ли она опуститься до таких же криков и перекошенного лица. Вдруг разозлилась и полыхнула силой. Драконица отлетела, врезалась спиной в шиповник, посыпались листья, лепестки, зашипела и снова бросилась вперед. Сзади кто-то удивленно рявкнул, и Ангелина даже не успела оглянуться. Перед ней с невероятной скоростью появился Четтери, поймал в объятия беснующуюся драконицу, сжал ее крепко. «Огни, приди в себя, девочка!» — проговорил он, а она рыдала, уткнувшись в плечо воина-дракона. Рыдала совершенно безудержно и горько, буквально повиснув на нем. Принцесса отвернулась и пошла ко дворцу. Есть ли ей место среди этой ненависти? Четтери пришел через пару часов, уселся в кресло в холле под неприязненным взглядом Сурезы. Но служанка, тем не менее, позвала опять что-то пишущую госпожу из спальни и почтительно выставила перед ожидающим драконом лимонад и сладости. Заодно, может, и Шен-Шари что-нибудь съест, а то пришла с утра расстроена, ничего не поела, зато чая своего выпила чашек 15 и все сидит над своими бумажками, а на самой лица нет. «Слушаю тебя», — вежливо произнесла принцесса, аккуратно усаживаясь в кресло с прямыми плечами, сложив руки на коленях. «Пришел поговорить об огне?» «А надо?» — поинтересовался дракон. «Тут, кажется, все понятно». «Я к тебе с просьбой, женщина». «Слушаю», — сдержанно повторила Ангелина. Чет недовольно глянул на нее, помолчал. «Ты завтра передашь письмо Сентери?» Она чуть наклонила голову. «Я хочу тоже отправить послание одному человеку. Ты можешь сделать так, чтобы твои родные его вручили кому надо?» «Насчет родных не уверена», — осторожно произнесла очень удивленная принцесса. «Но если ты скажешь адрес и фамилию с именем, то слуги смогут найти этого человека. Кто это, Четтери?» «Одна женщина», — нехотя проговорил он. «Моя женщина», — добавил резко. «Я встретил ее, когда мы искали тебя. Она помогала нам, но мне пришлось срочно улетать, и я не смог сказать ей кое-что». Ангелина с недоумением посмотрела на запнувшегося воина. Он смутился? Нет, показалось. Да, далеки драконы от реалий современного мира. «Четтери», — сказала старшая Рудлок со вздохом, — «если она вам помогала, то, скорее всего, сейчас сидит в тюрьме». Он страшно сверкнул глазами, подобрался, пробило даже ее. «В лучшем случае она под следствием и наблюдением», — продолжила Ани. «Это же очевидно, как ты не подумал? Неужели 500 лет назад, если бы у вас в стране похитили кого-то из владык, вы бы не вычислили и не наказали сообщников?» Он молчал и слушал ее, и играл желваками. «Если даже она на свободе, за ней точно следят, и, проявит интерес своим письмом, возьмут в заложники, чтобы обменять ее на меня. И что ты выберешь, Четтери?» Ангелина постаралась убрать насмешку из голоса. Получился ледяной сарказм. «Пока я здесь», — добавила она, — «любая попытка связаться с ней поставит ее под удар. Даже если я попрошу не трогать ее, решат, что я написала это под давлением. Ты слышишь меня?» «Слышу», — сказал воин-дракон глухо. «Ты права». «Спасибо. Почему ты сказала мне об этом?» «Ты же помог мне с утра», — сухо ответила Ангелина. «Я искал тебя, чтобы поговорить о письме», — пробурчал дракон. «Это случайность. Огни не права, что не сдержалась, но права по сути». «Я не хочу это обсуждать, Четтери», — принцесса поджала губы. «Когда-нибудь, — сказал он, вставая, — тебе придется принять на себя это бремя. Так бывает, женщина. Мы еще не родились, а уже имеем обязательства. Нори не хочет заставлять тебя. Он скорее убьет себя, чем причинит тебе вред. Ты не понимаешь, как тебе повезло, красная. Будь я на его месте, ты бы уже давно платила по своим долгам. С удовольствием платила, женщина. Она слушала его с каменным лицом. «Что ж», — сказала Аня ему в спину, — «хорошо, что ты не на его месте». День шел неторопливо и будто приглушенно. Принцесса была отрешена и задумчива, хотя именно сегодня к ней снова приходили посетители и просили о разговоре. Женщины из Таила уговаривали ее прийти 1 ноября на праздник, вершину сезона «Синий», после которого сила богини любви шла на спад. Там играли свадьбы, и Ангелину просили благословить новобрачных. После получения согласия гости задержались надолго, вели неспешные разговоры о жизни города, интересовались обычаями родины Шиэн-Шари-владыки, как бы невзначай расхваливали его, наивно и очень искренне. И она сама не замечала, как улыбалась бесхитростным комплиментом. «Сильный, такого и слушаться не стыдно. Дети от него красивые будут, вежливый какой, добрый, и жену бить не станет». И слушала. В городе было тихо, Аня словно погрузилась в себя, и мысли, может, и мелькали, но эмоций не вызывали. Будто она наблюдала за всем происходящим со стороны, и наблюдение это было чуть печальным, чуть растерянным и рассеянным. Она не ощущала ни жары, ни легкого ветерка из окон, не слышала плеска фонтанов и разговоров слуг в парке. И урок с Нани Шар прошел спокойно. Девушки словно чувствовали ее настроение, не галдели и не отвлекались. Они вообще делали успехи, и принцесса похвалила учениц. На удивление оказалось, что и читают они уже сносно, пусть медленно, и пишут, конечно, с ошибками, ведь невозможно дать за 2 недели программу рудложского языка. Но ведь пишут. От похвалы девушки расцвели, приободрились и в конце урока привычно болтали, расспрашивая Ангелину про то, кем работают женщины в ее стране. Ужаснулись, узнав, что работают везде, даже в армии служат. «Несчастные», — покачала головой Казина, — «вот что бывает, когда нет хорошего мужа, который может заботиться и защищать, как владыка Нории», — добавила она, взглянув лукаво на Ангелину. Всеобщие попытки сосватать ее, принявшие какой-то катастрофический характер именно сегодня, начали смешить принцессу. «А у нас тоже ведь были богатырки», — напомнила девушкам Зара. «Тоже воевали. Помните песню о деве Горяне и войске императора?» Девушки наморщили лбы, а Зара, этот ходячий сборник фольклора песков, прочитала отрывок. «Как с высоких гор тучи черную дева грозная спустилась, кулаки ее, как кувшины винные, по земле идет и дрожит земля. Стали воины над ней насмехаться, не судьба, говорят, девки с нами тягаться, не узнали они в деве издали непростую селянку, Горяночку». «Только потом, — добавила Зара смущенно, — когда она половину войска положила, прискакал огромный воин и дрался с ней 3 дня и 3 ночи, пока она не устала и не решила воткнуть себе в грудь нож, чтобы не склоняться перед врагом. От ее крови земля заплакала, и небеса зарыдали, и воин тоже залился слезами, взял ее на руки, вытащил нож, вылечил и пообещал, что никогда больше войско в землю Горяны не придет. А девушку увез к себе за горы, и там они жили долго и родили много крепких сыновей». Нани Шар вздыхали мечтательно. «Глупые. Сказка хороша, когда она на бумаге. А каково этой деве было проиграть завоевателю, который не дал ей даже умереть с достоинством? И увез туда, где она была чужой, и где должна была признать, что он сильнее ее. Позволил ли он ей быть воином, а не просто женщиной?» Ангелина также рассеянно пила чай в своей комнате, когда пришел Нори, внимательно посмотрел на нее и снова предложил слетать на море. И она согласилась. На этот раз дракон летел невообразимо быстро, и даже пришлось согнуться, уцепиться обеими руками за выступающий шип гребня. Только под бедрами было тепло от огромного тела, а воздух, сквозь который они неслись в сторону побережья, холодил, несмотря на накинутый плащ и палящее солнце. Впереди на белоснежной шее ящера были привязаны сумки с полотенцами и наспех собранной слугами едой. И принцесса все боялась, что потоком воздуха их сорвет и шмякнет об нее, и она упадет. Потянуло уже морским горьковатым запахом, и дракон стал замедляться. Сел на знакомый пляж, стряхнул сумки с шеи, повернул голову. Ани стала не по себе от взгляда немигающих зеленых глаз. Распахнул огромную пасть, аккуратно подцепил зубами плащ и потянул на себя. «Дай мне спуститься», — сказала принцесса недовольно, развязывая завязки под горлом и скидывая плащ на землю. Он отвернулся и взлетел. Сделал круг над морем, почти касаясь его брюхом, взмыл ввысь и плавно спланировал в воду, нырнув вместе со взвизгивающей наездницей. Плотная вода, мгновенно заглохший звук мира, парение в лазурной толще, соль, щиплющая глаза и горечью ощущающаяся во рту, изумленные разноцветные рыбки, стайками брызнувшие прочь. И вот уже не хватает воздуха. Словно чувствуя это, дракон выныривает к солнцу, лениво плывет по поверхности, дает отдышаться и прийти в себя. И снова ныряет, уже глубже, и ты крепко держишься за гребень, зло колотишь его по спине. Рядом проплывает невозмутимый гигантский скат, и ты пугаешься, прижимаешься к медленно скользящему в воде телу. И снова он выныривает. «Нори, хватит!» Опять нырок, но ты уже угадываешь его движение и успеваешь набрать воздуха. И теперь внимательно рассматриваешь окружающую красоту. Дно неровное, пестрое, цвета приглушенные и в то же время очень чистые, яркие. Тут и странные огромные сиреневые цветы с лепестками-иголками, которые лениво колышутся в толще воды, пронизанной почти осязаемыми лучами солнечного света. И колонии разноцветных кораллов, растущих вверх причудливыми наростами и веточками. Они похожи то ли на ветви деревьев, покрытых розовым и лиловым инеем, то ли на красные кровеносные сосуды, пьющие кровь моря. И трепещущие тонкие водоросли ржавых и ярко-зеленых оттенков, в которых прячутся радужные рыбки. И медленно движущиеся полупрозрачные медузы от маленьких с ноготок до гигантских пульсирующих куполов с длинными фиолетовыми и синими нитями. И целые террасы из белоснежных коралловых игл, похожие на заснеженные поля с неубранной замерзшей травой, из которых вдруг показываются глаза сердитых крабов. И фиолетовые, синие, зеленые краски кругом. Дивный подводный сад. Хрупкий, полный жизни мир. Дракон выныривает, дает ей отдышаться и снова уходит под воду. Ани срывается с его спины и зависает в беззвучной мерцающей прозрачной синеве в нескольких метрах от поверхности. Платье парит куполом, волосы колышутся вокруг головы, снизу расстилается коралловый рай, а огромный белый ящер медленно, завораживающе кружит вокруг нее. Невероятно большой, такой, что она кажется себе маленькой рыбкой рядом с акулой, чуть голубоватой в толще воды, со сложенными по бокам крыльями. Он внимательно следит за ней, мягко подныривает под нее и движется вверх. И снова поднимаются они к поверхности, и принцесса лежит без сил, раскинув руки, и дышит, дышит. И мир снова прекрасен и ярок, несмотря на то, что мокрая одежда липнет к телу, а волосы склеились от соли и растрепаны, гребни остались в подарок подводным богам. Дракон поплыл к берегу, обернулся прямо в воде, подхватил ее на руки и вынес на песок. Ангелина закрыла глаза, слушая звук шагов и биение сердца под прохладной влажной кожей, ощущая эту кожу пальцами. Хотелось впиться в нее ногтями, но сил не было вообще. И только когда Нори поставил ее на землю и потянулся раздеть, принцесса сверкнула глазами, отступила и ушла за чахлые пальмы снимать промокшую одежду. «Я полью тебя», — сказал он, подходя сзади, иначе неприятно будет от соли. Не бойся». «Я тебя вообще никогда не боялась», — спокойно ответила принцесса. На волосы и спину полилась вода. Дракон держал кувшин одной рукой, а другой легко касался ее тела, обмывая. Большая ладонь двигалась по спине, плечам, вслед за потоком воды оглаживала руки. Он взял другой кувшин, присел. Прохладная вода потекла по ягодицам. Ладонь едва коснулась их, спустилась на бедра, прошлась вниз к лодыжкам. Ангелина стояла, не шевелясь. 2 недели назад на этом же пляже она не позволила коснуться своей руки, а сейчас принимает его прикосновения и даже желает их. «Повернись», — пророкотал Нори глухо, и принцесса развернулась, с вызовом глядя на него сверху вниз. Он стоял на коленях и смотрел на нее темными вишневыми глазами, и столько было в этом взгляде и во всей его позе. Сильнейший мира сего служит своей госпоже, что она задохнулась, сжала зубы, чтобы не потянуться к нему тут же. Дракон отодвинулся, наполнил кувшины водой из огромного бурдюка и подошел к Ане. Встал близко, глядя ей в глаза, и снова стал обмывать ее тело, не отводя взгляда. Рука двигалась медленно, аккуратно, неприкосновение, познание, узнавание. И тело слабело, а Ангелина сжимала кулаки и чувствовала, пошевелись она сейчас, даже просто моргни, и все случится прямо здесь, на этом песке, в тени развесистых пальм. Либо она просто убьет его. В лице Нории появилось что-то нечеловеческое, хищное, и воздух стал потрескивать, покалывать их крохотными иголочками разрядов. «Дай мне полотенце и одежду», — сказала Ангелина неровным голосом, разрывая чудовищное напряжение, сковавшее их и пространство вокруг. Нори шагнул назад, резко втянул ноздрями воздух и отошел. В этот вечер он больше не прикасался к ней. Оделся сам, отворачивался, когда она шла к воде и снимала одежду. Накрыл на покрывале простой ужин и тихо рассказывал про свою страну, какой она была, какие люди в ней обитали. Спрашивал о ее жизни, и принцесса неожиданно для себя рассказала, как они жили после переворота и как их нашли. А Нори поделился тем, как искал ее. «Я не хотел похищать тебя, Анилиша», — признался он, доливая ей лимонад. «Во дворец было не попасть, и я ждал твоей коронации, чтобы сразиться с твоим женихом и заявить на тебя права. Тогда все было бы проще. Тебе бы пришлось покориться традиции и уйти с мужем». «А если бы я успела выйти замуж и консумировать брак?» — спросила она жестко. «Что было бы тогда, Нори?» Он на мгновение опустил глаза, но сразу поднял их, склонил голову на бок. «Тогда бы мне пришлось взять старшую из твоих незамужних сестер, принцесса. Но я рад, что ты оказалась свободна для меня». Она пожала плечами. «Естественно, чем сильнее средство, тем лучше. Только я человек, Нори, а не средство. Или тебе все равно?» «А разве твой жених не был для тебя средством?» — спросил он не обидно, даже равнодушно как-то. «Тебе был нужен сильный муж для спасения Рудлога, мне — сильная жена для спасения песков. Но сейчас мне не все равно, принцесса. Я не знаю, каковы твои сестры, но ты вся такая, как нужно мне. Со своим огнем и своей яростью, непокорностью и нежеланием быть слабой. И ты только со мной сможешь быть слабой, Аниэна. Только моя вода может усмирить твой огонь, уберечь тебя от выгорания. Я нужен тебе так же, как ты нужна мне. Ты сама это знаешь». «Нет», — ответила она упрямо, и дракон усмехнулся. Они вернулись во дворец, когда Истаил уже засыпал. Хозяин города тихо пролетел над белеющими домами, над бодрствующим базаром, над парком со знакомыми тропинками, пятнами прудов и беседок, опустился во внутреннем дворе с фонтаном и цветущими после поединка с мастером апельсиновыми деревьями. Уставшая наездница медленно спустилась по крылу, погладила крепкие длинные перья, сказала спасибо и ушла спать. И сон к ней сегодня пришел быстрый, легкий и красивый. Опять она парила в толще воды над живым и изумительно красочным подводным миром, и сновали туда-сюда рыбы, величественно двигались медузы, а рядом беззвучно кружил в завораживающем танце огромный, невероятно красивый белый дракон.